Мой король, ничто не может испугать меня, пока я имею честь служить вам и вашей прекрасной дочери. Хорошо, ты убил семерых одним ударом. И если ты справишься с единорогом, то получишь полкоролевства. А? Полкоролевства? Как полкоролевства? Ладно, ладно, одну треть моего королевства. Я отправляюсь в путь. Удачи! Вряд ли мы его еще увидим. Здесь место только для одного героя. Какой вред может принести столь забавное существо? Спросил об единороге Йо-Йо Укрока. Единороги обладают магической силой. Они способны заколдовать любого, в том числе, конечно, если не потеряют свой рог. Как потерять? Он же намертво завинчен у них во лбу. И тут все увидели белого коня, во лбу которого торчал острый длинный рог. Потрясающе! Он очень опасен, Йо-Йо, очень опасен. Что-то я вдруг замерз. Единорог почувствовал врагов и озверел. Надо действовать очень быстро. Портняшка сделал аркан и бросил его на шею единорога, но промахнулся. Грозный зверь бросился на портняшку, выставив вперед рог. Беги! Портняшка увернулся, и единорог со всего маху всадил рог в толстый дуб. Рог обломался, и грозный зверь превратился в доброго коня. Так ты мне нравишься гораздо больше. И все вместе они отправились к королю. Встречай меня скорей, король единорог, отныне твой. Он страшен был, как зверь, но стих храбрей портной. Коней таких прикончу разом семерых. Поляне топчет великан указ народный ему дан. Придворных надо проучить твоих, чтоб жалобы не было на них. Готов мне сразу семерых. Я шутку острую люблю, друзей в беде не предаю. Я подвиг совершу, любой прошу, принцесса, будь со мной. Прошу, принцесса, будь со мной. Будь со мной. Одним ударом ты убил семерых, и на этот раз ты доказал свою отвагу и смелость. Треть королевства твоя. Все, мое терпение лопнуло, надоело, пора разделаться с ним. Я безгранично вам благодарен. Карбиньян стал что-то злорадно нашептывать королю, а принцесса влюбленно смотрела на партнера. А знаешь, тут вот есть дело. Если ты справишься, то награду получишь руку моей дорогой и любимой дочери. Как бы не так. О, мой король, только скажите. Я пойду на любое испытание ради принцессы. Испытание? Отец, ты же не имеешь в виду дикого вепря? Да, дикий вепрь завелся в моем лесу и обижает моих зверей. Убьешь его, получишь в жены мою дочь. Если она согласится, конечно. Ах, отец! Ваше Величество, я отправляюсь. Только в путь. Нет. Доктор Крок и Йо-Йо очень испугались, а Карбиньян ехидно смотрел им вслед. Чем могу помочь? Это я могу тебе помочь, благородный рыцарь. Вот, лови! Мешок? Пистолет? Зачем он мне? Не пойдешь же ты на вепря с голыми руками! О, премного благодарен. Ты не так обрадуешься, когда увидишь, что пистолет взорвется у тебя в руках! В дремучем лесу рыскал лютый беспощадный вепрь величиной с быка. Мне не по себе от доброты Карбиньяна. Зачем ему нам помогать? Да, это очень подозрительно. Ребята, мы должны быть благодарны. Теперь у нас есть... И тут на них выскочил вепрь. Друзья бросились бежать. Стреляй по Партняшка, стреляй! Партняшка выстрелил, но пистолет разорвался у него в руках. Ну, Харбинян, только попадись мне! Скорее, скорее в часовню! Все бросились в часовню, которая, к счастью, оказалась поблизости. Осторожно, он сзади! Партняшка подпрыгнул над дверью, а вепрь вихрем влетел внутрь. Друзья выскочили наружу и заперли хищника на крепкий засов. Теперь он был, как домашний поросенок в загоне. Да. Он попался. У нас получилось. Отличная работа. На свадьбе храброго партняшки и принцессы был вепрь жареный. Все лакомились и нахваливали. Вкусно. Я совсем забыл, что я очень люблю диких вепрей под нежным клюквенным соусом. И доктор Крок положил в рот еще кусочек, а сам король произнес здравец. Давайте поднимем наши кубки за здоровье невесты и жениха. Пожелаем царствовать в любви и согласии. Пусть живут долго и счастливо. И нарожают мне десяток внуков. А сейчас продолжим пир, дорогие гости. Музыку! Давай же, Карбинян, спой нам. Прекрасна принцесса, ее улыбка лучезарна, но к алтарю она пошла не со мной. Все хорошо, что хорошо кончается. Доктор Крок и Йо-Йо решили потихоньку уйти, но партняшка и принцесса догнали их. Так вы не хотите погостить у нас? Мы не можем остаться. Поймите, нас ждут другие приключения. Волшебная книга. Забери нас. Ну-ка. Симсалагрим. В то же мгновение появилась волшебная книга и на своих крыльях понесла неунывающего и находчивого доктора Крока и храброго весельчака Йоя в новую волшебную страну.